ВЧРП. Мачту пеленгатора устанавливают раньше, чем над новой штаб-квартирой подразделения 2702 успевают настелить крышу. Антенну закрепляют раньше, чем подводят к ней электричество. Уотерхаус старательно делает вид, будто его это тревожит. Он дает рабочим понять, грандиозные танковые бои в африканской пустыне, конечно, модно и романтично, однако главное сражение войны, забывая, как всегда, про Восточный фронт, это битва за Атлантику. Чтобы выиграть битву за Атлантику, надо топить немецкие подлодки. Чтобы топить, их надо прежде найти, и хорошо бы не старым испытанным способом, когда наш конвой входит в их гущу и взлетает на воздух. Короче, братцы, антенна должна заработать как можно скорее. Уотерхаус не актер, но когда вторая пурга за неделю сносит антенну, и он всю ночь ее чинит при свете гальванического люцифера, нужного эффекта, похоже, удается достичь. Прислуга замка всю ночь носит ему горячий чай с бренди, а строители, увидев утром залатанную антенну, громко кричат «Ура!». Они настолько уверены, что спасают наших ребят в Северной Атлантике, что, узнав правду, скорее всего, разорвали бы его в клочки. Легенда про пеленгатор до смешного правдоподобна. Настолько, что работая Уотерхаус на немцев, у него бы закрались подозрения. Антенна узконаправленной модели. Она ловит сильный сигнал, когда развернута к передатчику, слабый во всех остальных случаях. Оператор дожидается, пока подводная лодка выйдет на связь с другими и крутит антенну, добиваясь наиболее сильного сигнала. Направление антенны дает пеленг. 2-3 пеленга, взятых с разных станций, позволяют методом триангуляции определить координаты подлодки. Чтобы создать видимость, станция должна работать 24 часа в сутки, и это чуть не доканывает Уотерхауза в первые недели 1943 года. Остальные бойцы подразделения 2702 не прибывают в срок, и спектакль целиком ложится на его плечи. Все в радиусе 10 миль, то есть практически все гражданское население Иглма, или, другими словами, весь иглмский народ, видят, как на мачте появилась антенна. Они не дураки, по крайней мере, некоторые понимают, если антенна не крутится, то хрен от нее толку. Если она не крутится, значит, не работает. А в таком случае что, скажите на милость, творится в замке? Значит, Уотерхаус должен крутить антенну. Он живет в часовне, спит, если вообще спит, в гамаке, натянутом на опасной высоте от пола. Скрги, как выяснилось, исключительно хорошо прыгают. Если он будет спать днем, городские зеваки увидят, что антенна не поворачивается. Это плохо. Однако если он будет спать ночью, когда немцы отражают радиосигналы от ионосферы, связывая подлодки в Северной Атлантике с базами в Бордо и Лорьяне, по-настоящему серьезный наблюдатель, скажем, страдающий бессонницей слуга или немецкий шпион, притаившийся с биноклем в скалах, заподозрит, что неподвижная антенна — всего лишь ширма. Поэтому Уотерхаус спит пару часов на рассвете и пару на закате, а это не на пользу здоровью. Когда же он просыпается, ему совершенно нечего делать, кроме как просиживать за пультом 8-12 часов кряду, смотреть, как клубится морозный пар изо рта, вертеть антенну и вслушиваться в тишину. Он честно признает, что это свинство — жалеть себя, когда другие гибнут на фронте. Ладно. Так чем же заняться, чтобы не сойти с ума? Свои действия он знает на зубок. Направить антенну примерно к западу и поворачивать туда-сюда по убывающей дуге, якобы ловя подводную лодку. Потом на время оставить так и несколько раз присесть для согрева. Он сменил флотскую форму на одеяние из теплой иглумской шерсти. Время от времени, через совершенно непредсказуемые промежутки, врывается кто-нибудь из слуг с кружкой бульона или чая или просто узнать, как дела, и сообщить, как им все тут гордятся. Раз в день он пишет стопку галиматьи, якобы результаты, и отсылает на военно-морскую базу. Остальное время Уотерхаус думает о бабах и о математике. Одно мешает другому. Особенно после того, как 50-летнюю многопудовую повариху Бланш прихватывает не то водянка, не то подагра, не то еще какая-то шекспировская хворь, и на ее место берут молоденькую хорошенькую Маргарет. От Маргарет голова окончательно идет кругом. Когда совсем не вмоготу, он направляется в уборную, куда слуги не могут ворваться в неподходящий момент, и берет дело в свои руки. Однако Уотерхаус еще на Гавайях узнал, что самому не то, что по-настоящему. Эффект слишком скоротечный. Пока эффект еще сказывается, он успевает всерьез вгрызться в математику. Алун передал ему кое-какие свои заметки по избыточности и энтропии в связи с шифрацией голоса, который занимается в Нью-Йорке. Уотерхаус прочитывает их и доказывает несколько симпатичных лемм, которые, увы, нельзя отослать Алану, не пренебрегая здравым смыслом и режимом секретности. Покончив с этим, берется за теоретическую криптологию. Поработав в Блэчли-парке, он понял, как мало пока разработана эта наука. Немецкие подлодки слишком много болтают между собой, и командование немецкого флота отлично об этом знает. Спецотделы давно требовали усилить секретность и своего добились. Немцы взяли на вооружение четырехдисковую «Энигму», чем на год посадили весь Блэчли-парк в лужу. Чтобы принести Уотерхаузу еду, Маргарет должна идти через двор. Щеки ее успевают раскраснеться от мороза, пар изо рта окутывает лицо шелковой вуалеткой. «Лоуренс, прекрати. Тема сегодняшней лекции — четырехдисковая «Энигма», которую немцы зовут «Тритон», а союзники — «Акула». Используется со 2 февраля прошлого 1942 года. И только 30 октября, когда нашли севшую на мель немецкую подводную лодку У-559, в Блэчли-парке появились данные, необходимые, чтобы взломать шифр. 2 недели назад, 13 декабря, Блэчли-парк наконец расколол акулу, и внутренние переговоры немцев вновь стали для союзников открытой книгой. Первым делом выяснилось, что немцы взломали коды торгового флота и весь год знали, где искать конвой. Все это Лоуренсу Причарду Уотерхаузу передали несколько дней назад в сообщении, зашифрованном с помощью одноразового блокнота. Передали, потому что возник вопрос из области теории информации, то есть по его части. Как скоро можно заменить взломанные коды, не показав немцам, что мы раскололи акулу? Уотерхаузу не надо долго ломать голову, чтобы понять. Игра крайне рискованная. Единственный выход — сфальсифицировать некий инцидент, объяснивший бы немцам, почему мы внезапно разуверились в своих кодах. Он пишет записку Чаттону и начинает шифровать ее с помощью одноразового блокнота. «У вас ничего не случилось?» Уотерхаус вскакивает и стремительно поворачивается. Сердце бешено стучит. Это Маргарет. Она стоит, окутанная вуалью собственного дыхания, поверх платья и фарточка серое шерстяное пальто, на руках, которые держат поднос с чаем и булочками, серые вязаные варежки. Шерстью не закрыты только лицо и щиколотки. Щиколотки точёные. Маргарет не считает зазорным носить высокие каблуки. Лицо никогда не видело прямых солнечных лучей и вызывает в памяти взбитые деванширские сливки, посыпанные розовыми лепестками. «Ой, позвольте, я возьму», — выпаливает Уотерхаус и бросается вперед с неловкостью, рожденной страстью и переохлаждением. Забирая у Маргарет поднос, он нечаянно сдергивает одну варежку, и та падает на пол. «Простите», — восклицает Уотерхаус, и тут понимает, что никогда прежде не видел ее рук. На ногтях, который он так неосторожно подставил холоду, красный лак. Маргарет подносит руку ко рту, согревая ее дыханием. Огромные зеленые глаза смотрят спокойно и выжидательно. «Простите?» «У вас ничего не случилось?» «Нет. А что?» «Антенна», — говорит Маргарет. «Уже час не крутится». Уотерхаус едва не падает от растерянности. Маргарет по-прежнему дышит на ладонь. Уотерхаус видит только зеленые глаза, которые теперь смотрят искоса, с шаловливым прищуром. Маргарет бросает взгляд на гамак. «Спали на работе, да?» Первый порыв Уотерхауза — оправдаться, сказать правду, что он думал про баб и шифры, поэтому забыл про антенну. Однако Маргарет предложила более удачное объяснение. «Виноват», — признается он, — «вчера засиделся допоздна». «Чай вас взбодрит», — обещает Маргарет. Она снова смотрит на гамак и надевает варежку. «Как оно?» «Что оно?» «Спать в гамаке. Удобно?» «Очень удобно». «А можно мне попробовать?» «Туда трудно взобраться. Очень высоко». «Но вы ведь взобрались?» — напоминает она сукаризной. Уотерхаус заливается краской. Маргарет подходит к гамаку и сбрасывает туфли. Уотерхаузу больно смотреть, как она стоит босыми ногами на каменном полу, не согревавшемся с тех пор, как берберийские корсары последний раз устроили здесь пожар. Ногти на ногах у нее тоже покрашены красным лаком. «Мне ничуть не трудно», — говорит Маргарет. «Я фермерская дочка. Подсадите». Контроль над ситуацией окончательно потерян. Язык окостенел. Уотерхаус подходит, наклоняется, подставляет ладони. Маргарет встает на них, запрыгивает в гамак и с хихиканьем исчезает под ворохом теплых одеял. Гамак качается посреди часовни, как кадило, распространяя слабый аромат лаванды. Качается раз, другой, пятый, десятый, двадцатый. Маргарет молчит и не шевелится. Уотерхаус стоит, как вмурованный. Впервые за несколько недель он не знает, что сейчас будет, и совершенно от этого теряется. «Сказка», — мечтательно произносит Маргарет, потом из-под краешка серого одеяла наконец выглядывает ее личико. «Ой!» — вскрикивает она и падает обратно на спину. От резкого движения гамак ведет в сторону. «Что случилось?» — упавшим голосом спрашивает Уотерхаус. «Я боюсь высоты!» — восклицает она. «Простите, Лоуренс, я должна была вас предупредить. Ничего, если я буду называть вас Лоуренс?» По голосу ясно, что отказ смертельно ее обидит. А разве может Уотерхаус обидеть миленькую, босоногую, беспомощную девушку, которая к тому же страшно напугана высотой? «Конечно, обязательно», — говорит он, однако прекрасно понимает, что мяч по-прежнему на его стороне поля. «Не могу ли я как-то вам помочь?» «Я была бы очень признательна», — отвечает Маргарет. «Ну, если бы вы слезли мне на плечи или что-нибудь в таком роде», — предлагает Уотерхаус. «Нет, я все равно боюсь». Остается одно. «Вы не поймете меня превратно, если я залезу наверх, чтобы помочь». «Это было бы так благородно с вашей стороны», — восклицает она. «В таком случае...» «Но я настаиваю, чтобы вы прежде исполнили свой долг». «Простите?» «Лоуренс», — говорит Маргарет, — «когда я вылезу из этого гамака, я пойду на кухню мыть пол, который и без того, спасибо, совершенно чист. У вас, с другой стороны, важная работа, которая может спасти жизнь сотням моряков. А вы уже и так, нехороший мальчик, заснули на работе. Я не разрешаю вам лезть наверх, пока не исправитесь». «Ну что ж», — говорит Уотерхаус, — «вы не оставляете мне выбора. Долг зовет». Он расправляет плечи, поворачивается и строевым шагом идет к столу. Скрг. Уже доели почти все булочки, но он наливает себе чаю и продолжает шифровать письмо Чаттону. «Только грубый силовой подход. Поместите кодовые книги на корабль, отправьте его с мурманским конвоем, дождитесь тумана и врежьтесь в Норвегию». Шифровка с помощью одноразового блокнота — дело не быстрое. Делить на 25 с остатком Уотерхаус может во сне, но никогда у него сперма из глаз брызжет. «Лоренс, чем ты занят?» — спрашивает Маргарет из гамака, который наверняка с каждой секундой становится все теплее и уютнее. Уотерхаус украдкой поглядывает на ее сброшенные туфли. «Готовлю донесение», — отвечает он. «Что проку от наблюдений, если их не отсылать?» «Верно», — задумчиво тянет Маргарет. «Сейчас самое время затопить железную печурку». Уотерхаус кладет немного драгоценного угля, ведомость и только что использованный листок из одноразового шифроблокнота. «Сейчас станет тепло». «Замечательно», — отзывается Маргарет. «Я вся дрожу». Лоренс воспринимает это как сигнал к началу спасательной операции. Через 15 секунд он в гамаке с Маргарет. Оба ничуть не удивлены, что там очень тесно. Некоторое время они барахтаются, наконец Маргарет оказывается сверху, одна ее нога между ног Лоренса. Она потрясена, обнаружив, что у него стоит. И пристыжена, что сразу не догадалась о его муках. «Бедненький, ну, конечно, какая же я нечуткая. Тебе наверняка здесь так одиноко». Она целует его в щеку, что хорошо, поскольку он совершенно ошеломлен и не в силах пошевелиться. «Мы, гражданские, должны всемерно помогать нашим защитникам», объявляет Маргарет, и тянется расстегнуть ему ширинку. Потом она набрасывает на голову серое шерстяное одеяло и ныряет в новую позицию. Лоуренс Причард Уотерхаус ошеломлен тем, что происходит дальше. Он из-под полуприкрытых век смотрит в потолок часовни и благодарит Бога, пославшего ему явную немецкую шпионку и ангела милосердия в одной очаровательной упаковке. Когда все позади, он открывает глаза и глубоко вдыхает холодный атлантический воздух. Все вокруг выглядит необыкновенно четким. Очевидно, с помощью Маргарет его производительность на криптологическом фронте достигнет невиданных высот, если только он убедит ее приходить снова.